На прошлой неделе мы обратили внимание на два состояния людей в преклонном возрасте, которые резко отличаются друг от друга. Оба состояния были проиллюстрированы из Слова Божьего. Вначале мы говорили о ветхозаветном муже веры Аврааме и отметили, что в 25 главе книги Бытие о нем сказано следующее. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Авраам прожил насыщенную, наполненную смыслом жизнь, и когда приблизился конец, он мог сказать, что доволен прожитым. Разве это не прекрасная картина старости? Но затем перед нами была другая картина. Мы останавливались на стихах из 12 главы книги Экклезиаста. В данном случае положение было совершенно иным. У этого человека печальный и мрачный взгляд на жизнь вообще, и в частности на старость. Очевидно, что Соломон, автор книги Экклезиаста, был несчастным, обескураженным и огорченным человеком, когда он приблизился к концу своей жизни. Потому что, имея в виду преклонный возраст, он пишет: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Говоря о последних годах жизни, он приходит к такому выводу. «Суета сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Какой контраст, какая разница во взглядах на старость у Авраама и Соломона? Я убежден, что их взгляды очень отличались. Во-первых, была большая разница в том, как они прожили свои молодые годы. Очевидно, что Соломон часто сожалел о том, что его время, способности и богатства были растрачены в безнравственности при сомнительном образе жизни. С другой стороны, жизнь Авраама характеризуется верностью и постоянным приближением к Господу. Но существует и много других причин, из-за которых один человек в свои преклонные годы испытывает огорчение, а другой – полное удовлетворение. Сегодня мы коснемся только одной из этих причин. Это их дети. Мы вкратце рассмотрим взаимоотношения ветхозаветных старцев Авраама и Соломона с их сыновьями и проследим за тем, как взаимоотношения с детьми отразились на их взглядах на старость. Я лично знаком и с очень счастливыми людьми престарелого возраста и с теми, чьи сердца переполнены горечью. Как я обнаружил, один из решающих факторов в отношении этих людей к жизни и к своему возрасту – это их взаимоотношения с собственными детьми и с младшим поколением в целом. Если эти взаимоотношения теплые, здоровые, полные любви, то, как правило, пожилые люди довольны, счастливы и удовлетворены. Напротив, если у них натянутые отношения с детьми, а у детей нет уважения и любви к престарелым родителям, в жизни пожилых людей будет только горечь, печаль и несчастье. Посмотрим на жизнь Соломона, самого мудрого и богатого человека своего времени, а возможно и всех времен. Когда он достиг преклонного возраста, он пришел к выводу, что все суета сует. В чем же дело? Соломон имел все – мудрость, богатство, власть. Но одного недоставало – хорошей семейной жизни. И я убежден, что именно это было причиной горечи, переполнявшей Соломона в старости. Во-первых, Соломон уклонился от Божьего плана для брачной жизни. Один муж и одна жена. У Соломона в буквальном смысле были сотни жен, точнее – 700 жен. Что это может быть за муж? А какова участь всех родившихся детей при таком отце? Как Соломон мог быть хорошим отцом для всех этих детей? Это просто невозможно. Довольно трудно справиться с этой задачей, имея двух или трех детей. Нехорошие взаимоотношения Соломона с его детьми хорошо проиллюстрированы в случае Равама, унаследовавшего трон отца. В 12 главе 3 книги Царств мы обнаруживаем у Равама полное отсутствие уважения к пожилым людям. В 8 стихе сказано: «Но он, то есть Равам, пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним». Равам больше доверял советам своих неразумных сверстников, чем советам опытных, мудрых старцев. Мне это говорит кое о чем. Это говорит мне о том, что у Равама не было уважения к старшим людям и не было уважения к своим родителям. Послушайте снова, что сказано в 3 книге Царств. «И отвечал царь, то есть Равам, народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал: „Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“. И не послушал царь народа». Перед нами молодой человек, отравляющий жизнь окружающим, не имеющий уважения к своим родителям и к пожилым людям. Не мудрено, что, достигший престарелого возраста, Соломон был огорченным и разочарованным человеком. С таким сыном, как Равам, совершенно неудивительно, что он чувствовал себя подавленным. Ну, а что можно сказать о взаимоотношениях Авраама и его сына Исаака? Известно, что Исаак не был полнейшим совершенством, и у него были свои слабости. Некоторые из них он унаследовал от своего отца, как, например, привычку говорить неправду. Однако, насколько нам известно из Писаний, Исаак был хорошим сыном. Вы помните его безропотное послушание на горе Мария? Он послушно последовал за своим отцом, полностью доверяя ему, даже когда отец занес над ним нож, чтобы заколоть сына на жертвеннике. Вспоминая этот случай, обычно мы говорим о вере Авраама, но мне кажется, что Исаак тоже усвоил там несколько уроков веры. Перейдем к следующему событию. Авраам устраивает брак Исаака и Ревекки. Опять-таки, мы не видим никаких признаков сопротивления со стороны Исаака или попыток настоять на своем. Исаак доверял своему отцу и считался с его мнением. Снова это говорит о хороших, здоровых взаимоотношениях между отцом и сыном. В последнем упоминании об Исааке до смерти его отца, это записано в 5 стихе 25 главы книги Бытия, сказано: «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку». Авраам пользовался доверием и уважением Исаака, и, в свою очередь, Авраам доверял Исааку и уважал его. Авраам отдал ему все свое имение. Имея такого сына, как Исаак, неудивительно, что Авраам умер, как написано, насыщенной жизнью. Сам факт того, что наши взаимоотношения с родителями могут так сильно сказаться на их отношении к жизни в преклонном возрасте, довольно отрезвляющий факт. На нас возлагается ответственность за благосостояние наших пожилых родителей, и мы рассмотрим несколько практических советов, с помощью которых мы можем обеспечить счастье и удовлетворение нашим родителям в их преклонные годы. Итак, каким образом мы можем проявить уважение к людям преклонного возраста вообще и, в частности, к нашим родителям? Есть ли в Библии советы, касающиеся этой области человеческих взаимоотношений? Да. Во-первых, нам сказано, чтобы мы уважали саму старость. Слово Божие говорит об этом в книге Левит. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь». Бояться Бога и почитать пожилых – оба эти повеления идут рука об руку. Мне интересно, часто ли мы встаем с места перед пожилыми людьми, когда встречаем их в автобусе, в наших семьях или где угодно. Как мне кажется, вежливость и учтивость стали устаревшими традициями. Нам следовало бы возвратиться к основным формам вежливого обращения, в том числе к почтительности в присутствии пожилого человека. Неужели это значит, что нам в буквальном смысле следует вставать с места, когда в комнату входит пожилой человек? Да, насколько я понимаю, имеется в виду именно это. Но это также значит, что мы должны внутренне вставать. То есть проявлять уважение к престарелым не только внешне, но и развивать уважение к ним в наших сердцах и умах. Библия также говорит о том, чтобы уважение проявлялось у нас в готовности и желании выслушать наших родителей и других пожилых людей. В 23 главе книги Притчи сказано: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». Каково бы ни было наше мнение о том, чего сумели достичь наши родители, или о том, чего они не достигли, оно не играет никакой роли. В Библии не сказано, что мы должны уважать старших за то, как они нас воспитали, или за их достижения. Библия говорит, чтобы мы уважали их, потому что, независимо от всего остального, они дали нам жизнь. Так что необходимо признать, что если бы не наши родители, то нас не было бы на свете. Так что, по крайней мере, мы можем уважать их за данную нам жизнь. Но нам следовало бы внимательно прислушиваться к ним еще и потому, что с возрастом и опытом они приобрели мудрость. Но мои родители, даже неверующие, может возразить кто-то. Как же мне выслушивать их советы, если они не знают Господа? Допустим, в этом есть какая-то доля правды. Но наверняка ваши родители приобрели опыт в определенных областях, и за это вам следует уважать их. Прислушивайтесь, когда это только возможно, и постарайтесь усвоить все, что окажется полезным. Также нам следует проявлять уважение к старшим в своей речи. В ветхозаветные дни проклятие в адрес родителей было преступлением, ведущим к смертной казни. Подумайте только, а если бы такой закон существовал и сегодня? В притчах 30:17 очень наглядно сказано: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Допустимо ли, чтобы наши дети или мы сами насмехались над мнениями пожилых людей? А не случалось ли вам с презрением думать об их поступках или смеяться над физическими слабостями старости? Хорошо было бы не забывать, что наше отношение к престарелым и к нашим родителям неизменно передается нашим детям. И когда мы состаримся и поседеем, по всей вероятности, наши дети будут обращаться с нами точно так же, как мы обращались со своими родителями. Подумайте об этом. Итак, каким образом мы можем выразить свое уважение к престарелым? Об этом можно сказать намного больше, чем мы успеем сегодня, но запомните, по крайней мере, эти три принципа. Будьте вежливыми. Уважайте престарелых, они достойны этого. Будьте готовы выслушать и принять советы от старших. И третье, следите за своей речью, чтобы не сказать того, о чем вы будете сожалеть впоследствии, когда сами будете постарше. И не забывайте, что при любом типе взаимоотношений ответственность никогда не возлагается на одного человека. Родители и дети, обе стороны одинаково ответственны перед Богом за то, чтобы обеспечить хорошие, здоровые взаимоотношения в семье, скрепленные любовью. Тогда все мы сможем сказать вместе с Авраамом, что мы прожили полноценную жизнь, что мы насыщены жизнью. Да поможет Господь в этом каждому из нас. Каким образом